through the shit until they murder me. Вечер добрый. Добрый. Да, Роман Николаевич меня зовут, руководитель кредитной группы банка «Русский стандарт», городе Черняхово, 130. Ольга Васильевна Подскипрова, что у вас случилось? Почему обязательства не исполняете взятые на себя? Что случилось, не имеет значения. Все вопросы в судебном порядке, пожалуйста. В связи с чем? В связи с тем, что такова моя позиция. Ну, то есть вы отказываетесь от взаимодействия с банком? Ну, отказаться в устном формате от взаимодействия я не могу, мы с вами это прекрасно понимаем. Взаимодействие... Да и уровень просрочки у вас пока не позволяет как бы вам отказаться от этого всего. Просто хотелось бы понять, в связи с чем как бы банк пойдет без проблем, как бы почему сейчас не хотите добровольно решать? Хочу в судебном На досудебной порядке. Стадии. Не, ну чем-то обусловлено, то есть там, не знаю, пристав мне нравится, вот схожу к нему, вот он прямо красивый, симпатичный. Да, симпатичный пристав, хочу с ним познакомиться, создать семью и жить долго и счастливо. Ну, я понял, то есть арест имущества, счетов, у вас, конечно, да, ничто да, не да, пугает абсолютно, ну, да, ничего? Когда у меня муж пристав будет, кто же меня чего арестует? Нет, так понятно, ну, понятно, уже коррупционно составляющая будет, он у вас не только будет приставом, но еще и потом отсидевшим приставом, это вообще здорово. Да, да, да, 100% так и будет. Вот так вот. Не, Ольга Васильевна, если вот на полном серьезе, как бы, ну, какие-то объективные обстоятельства не позволяют или просто желание платить пропало? Ну, само собой, есть какие-то объективные обстоятельства, я просто не вижу смысла тут сейчас вам жаловаться на жизнь, это не имеет никакого... Не, жалобы на жизнь нет, только то, что имеет, так сказать, взятым вами на себя добровольным обязательством и причинами, ну и причинами и не, их неисполнения. Ну, денег нет. Какие могут работать, быть? Работаете официально тоже устроены или не работаете? Я понял, в центре занятости да, состоите? Нет, не состою. А чего не пошли? Почему государство наше помогает? Не пошла, нет, не помогает. Отправили, не помогает? Нету таких вакансий, ждите. А вы что-то такое уникальное? Да, это не имеет значения. Да. Понял. То есть варианты какие-то там с реструктуризацией или что-то еще, как бы я не те времена, чтобы заставлять вас или не заставлять там, да, просто как бы, ну, озвучу, да, то есть варианты на самом деле есть, там и не устроишь, что-то списать и, в принципе, в дальнейшем там предоставить реструктуризацию, что-то еще, то есть все, в принципе, решаемо, как бы, то есть. Я понимаю, но реструктуризация, насколько я понимаю, подразумевает по собой какую-то оплату прямо сейчас. А я это ее осуществить не могу, поэтому считаю бессмысленным данный разговор. Ну, да, нет, безусловно, как бы оплата подразумевается под собой, да, при определенных как бы, да, мероприятиях, там, либо рассрочка, либо реструктуризация, в любом случае у вас получается был последний 24 июня. Да, то да, есть нет. За эти месяцы как-то, да, должна быть что-то, какая-то сумма саккумулирована, в любом случае, как бы, да, ну, или, по крайней мере, размещена на счете. Вот, ну, если вдруг что-то изменится, вот мой номер телефона, то есть, в принципе, можем минимальными суммами выйти сейчас, чтобы поддержать ваш договор на половую, как только ситуация ваша финансовая изменится, можно, в принципе, так сказать, там, провести реструктуризацию. Если или... что-то изменится, я вам позвоню. Окей, договорились, на связи будем. Ну, говорю, то есть вам минимальная сумма, в принципе, как бы, она не столь велика, как бы, да, вот давайте я все-таки вам сейчас открою программку, посмотрю, потому что у вас просроченная часть на сегодняшний день, там, 9,5 тысяч. Да, в принципе, отца русской демократии спасет платеж гораздо меньший. Сейчас, одну секундочку. То есть у вас там срок еще, в принципе, есть, как бы, да, то есть, ну, вот даже те же 2700 или 5800, как бы, да, то есть, вот, ну, по крайней мере, там, снизит уровень просрочки, то есть, ну, минимальный платеж 2700. Угу. То есть насколько это реально было бы сумму разместить там 10 числа? Нет, нереально пока. Нереально. Ну давай 10-го созвонишься, что-то будет мясо у вас. Да, давайте. Угу. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Ольгу Игоревну? А что у вас там за веселье? Вы кто? Звонок вам поступил с первого коллекторского бюро. Меня зовут Манькова Дарья Дмитриевна. Ведется запись разговора. Вам Ольга Игоревна знакома? Это я. Вы что себе позволяете первое коллекторское бюро? Звонить людям, ржать как лошадь в трубку. Это что такое? А совсем там страх потеряли? Ольга Игоревна, это у вас долговые обязательства. Почему их не выплачиваете? Какие долговые обязательства? В данном случае я вам звоню в отношении долговых обязательств по банковской организации «Секундочку». Что за банковская организация «Секундочку»? Не слышала такого никогда. Это не название банковской организации. по финансовой экспертизе платят, у вас микрозайм был не закрыт. Где микрозайм был не закрыт? Громче говорите, что вы там шепчете? Финансовая экспертиза платит за вас не закрыта. Какая финансовая экспертиза? Что вы несете? Микрозайм у вас был взят, что непонятно. Что такое финансовая экспертиза? Что за бред? В 2016 году. Что за бред? Финансовая экспертиза платит за. Какая финансовая экспертиза? Что вы несете? Вы сумасшедшие там, что ли? Я не понимаю. Ольга Игоревна, я объясняю вам ситуацию. В 2016 году взяли вы микрозайм, в финансовой экспертизе платите. Ни в какой финансовой экспертизе ничего я никогда в жизни не брала. Что вы, блин, за ерунду говорите? Сумасшедшие? Вы почему так считаете? Как? Что я ничего не брала? Наверное, потому что я ничего не брала. Естественно. Вы документы теряли когда-нибудь? Нет. Хорошо, кто мог взять по вашим документам кредит, по вашему мнению? Понятия не имею. Вы 84-го года рождения? Я вот сейчас буду свои паспортные данные, может быть, вам еще рассказывать? В своем уме вообще? Неизвестная какая-то барышня с неизвестной компанией, с мобильного номера телефона мне звонит и выпытывает у меня мои данные. Вы там вообще, что ли? Из мобильного номера телефона. Вы звоните с номера 915-250-68-98. Я с вами разговариваю через стационарный телефон. Еще раз повторяю. Как это через стационарный телефон вы можете со мной разговаривать, если мне звонок приходит с номера мобильного? Что за бред? Ольга Игоревна, вас каким, скажем так, образом интересует, почему номер такой? Я вам объясняю. Я со стационарного. В смысле, каким образом? Вы что там, страх потеряли, что ли? ПКБ. Звонит какая-то шмара вообще непонятная с мобильного номера, называет какую-то вообще непонятную организацию, утверждает, что я там что-то должна. Это не мобильный номер. Как не мобильный номер? Барышня, у вас есть мозги? Номер 915 мобильный, он не может быть не мобильным. Я объясняю, он закреплен за стационарным телефоном, вы почему? За стационарным телефоном мобильный номер? Вы идиотка совсем, вы что несете-то? Совсем там, блин, умом тронули в своем ПКБ. Наш разговор. Да, как хохотала вначале. Сейчас поплачешь у меня. Давай, сливайся. Алло. Алло. Говорите громче, кто там? Алло. Говори. Алло. Ну, я слушаю. Здравствуйте, это Екатерина Игоревна? А это кто? Олег Викторович меня зовут, я куратор вас по вашему делу из банка ВТБ. А фамилия есть у вас? Фамилия? Ага. Я вам могу любую фамилию придумать, разве это поменяет смысл моего обращения? По поводу вашей задолженности я вам звоню. Ага, ну с этой минуты я не могу вам доверять, что вы являетесь сотрудником банка. А зачем? Потому что сотрудник банка, вы можете мне не доверять, должен представиться. ВТБ, вы что себе Устичев позволяете? Фамилия моя Устичев. Да вы же уже придумали любую фамилию. Вы мне об этом уже Екатерина сказали. Екатерина Игоревна, вы, наверное, знаете, что у вас есть задолженность, и мне нет смысла просто и так вас разыгрывать. Понимаете? А, если не, вы не заинтересованы понимаю в списании штрафных санкций... Я сейчас думаю, что мне какой-то телефонный хулиган звонит. Ну хорошо, разговор. Тогда давайте тогда будем решать дело в судебном порядке. Давайте. Давайте. Да? Да, я думаю, пока вы выйдете из декретного отпуска, у вас набежит хорошенькая сумма, и вы сами ко мне придете, для того, чтобы я вам списал штрафные санкции. Немного ли вы значимости себе сейчас передали? Да. Ну, карту я вам уже заблокировал, все ваши поступления уже заблокированы, я думал, вы сами мне будете звонить, например, не звоните. Да, но мне надо. Да, это я вам заблокировал карту. Да мне пофигу. Да? Ну да. Хорошо, ради бога. Да, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Это досудебное дело Офин Коллект в интересах МФКБ за деньги. Прошу прощения, профессиональный сорт взыскания Офин Коллект в интересах МФКБ за деньги. Зовут меня Симонова Алена Валерьевна. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего разговора. Ольга Игоревна. Правильно. Звонил по поводу вашей просроченной должности, 64 дня неоплаты, сумма на сегодня к оплате 13 975 рублей 30 копеек. Выгодно, в чем дело? У вас сумма к оплате небольшая. За 64 дня до сих пор не собрали. Почему? С третьими лицами финансовые вопросы свои не обсуждаю. С какими третьими лицами, Ольга Игоревна? С такими, как ваша компания. Или вы сейчас таким образом пытаетесь время оттянуть? Вы можете говорить все, что вам угодно. Я не намерена... Ольга Игоревна, я вам говорю только то, что есть. С вами свои финансовые вопросы. Долг свой сегодня погасить, Ольга Игоревна, ничего ни с кем обсуждать не придется. Не надо всем попрошайничать, тут я не подаю. Ольга Игоревна, компания вам требования вставляет, долг свой закрыть. Вам деньги нужны были, пришли в организацию. Тинкомлект работает в интересах высокой деньги. Прекрасно это знаете. Если Ольга Игорь, не могу заблуждаться. Договор свой раскройте, не могу не прочитать, чтобы мы с вами полемику не вступали. Компания вам требования вставляет, Ольга Игоревна. Компания вам вставляет требования. Не можете со мной в параллель разговаривать, Ольга Игоревна. Нет, Ольга Игоревна, с вами вежливо разговаривали уже 64 дня, Ольга Игоревна. Вы способны на конструктивный диалог, Ольга Игоревна? У нас самое что ни на есть конструктивный диалог, когда вам дают... Ольга Игоревна, с вами не получится конструктивного диалога, если вы будете параллельно со мной разговаривать. Что у вас во рту? Вытащите посторонние предметы, пожалуйста. Подготовьтесь, пожалуйста, к конструктивному диалогу. Всего доброго. Понятно, пока. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Васин Никита Игоревич, профессиональная служба взыскания. О, финколлег в интересах МВК «Быстрые деньги» разговор записывается. Ольга Игоревна, отказываетесь, да, деньги отдавать? Да, отказываюсь, Васин, отказываюсь. Отказывается. Почему отказываетесь? Да, хочется мне так. Почему, когда деньги брали, сразу не сказали, я их не отдам? Так вы бы тогда не дали. Так а зачем вы тогда их брали? То есть вы целенаправленно вводили в заблуждение сотрудников так, в офисе организации, когда... Что значит, вы мне сейчас открытым текстом это все говорите, да? Из диалога. Да. Ну хорошо, продолжайте жить в плену своих фантазий. То есть вы сейчас говорите, Ольга Игоревна, что вы брали деньги с целью невозврата. Я такого не говорила, Васин, это плод вашего воображения. Ну нет, хорошо, мне сейчас сами это сказали. Если такая ваша интерпретация, живите с ней. Да при чем здесь это, вы мне сами сказали русским языком. Живите со своей интерпретацией сколько хотите. Я вопрос задал, почему вы сразу не сказали, Васин, что деньги не будете отдавлять, когда оформляли займ. Вы мне сказали, я бы... Давайте вы тихонько будете разговаривать, кто не это будете сказал? Голос повышать, кто это сказал? Нужную значимость мне. Себе не будете кто придумать. Кто это сказал, Ольга Игоревна? Как кто? Мышка под веником сидим и не жужжим. Понятно? Как зовут вашу маму, Ольга Игоревна? С какой целью вы интересуетесь? А как вы думаете? Странная у вас вкус. Кто вам сегодня поможет? У меня мама уже пожилая. Кто вам человек. Сегодня поможет вам деньги отдать, если не своя мама? Вы женщинами пожилыми интересуетесь. Кто вам поможет деньги отдавать, если вы сами не хотите под запись диалога? Такой молодой я уже извините. А Ольга Игоревна? Кто? Васин. Кто, почему, если не мама? Почему вас мама извращенцев воспитала, а? Зачем вы 13 интересуетесь пожилыми женщинами? Молодые нет? Не получается? Ольга Игоревна. Если в течение часа насчет нашей организации не поступит данная сумма, страшно, прям в рамках 230-го федерального закона, готовьтесь к личной встрече. Я готов приехать к вам домой, посмотреть, как вы живете, Ольга Игоревна. Страшно, посмотреть, как вы, Ольга Игоревна, ходите по соседям и занимаете деньги. А зачем вы мне параллель что-то пытаетесь сказать? Ну потому что ты херню говоришь, Васин. Я вот как бы тебе... Зачем вы мне говорите параллель? Зачем? Зачем, что ты говоришь херню, и я тебе на это указываю. Подождите, а зачем вы трубку взяли? Как зачем? Это зачем? Чтобы денег потратить финколлекторских побольше. Каких денег? Ну, на связь, время твое тебе же оплачивают, или ты за еду работаешь? Ольга Игоревна, да? Вы о чем вообще? Зачем? Я вообще... Кто здесь? Вы мне скажите, чем вас сегодня мама на обед кормила? О, а когда я покакала, вам не интересно, на работе, Вася? Или вы на работе кушали? Вася, мне интересно, как я покакала. А Ольга покакала, жидко или твердо, как у меня это было? кем вас мама кормила. Удовлетворяйте свои извращения. А вы готовы? Готовы будете в присутствии своей мамы послушать данный диалог? Я вас готов вам дать послушать его. Давай, Васин, давай. А что ей объяснять будете? Да я уже готова, ты давай намыливай свои мудя и приезжай. Адрес мне продиктуйте. Ты знаешь мой адрес. Нет, продиктуйте мне под запись диалога данный адрес. Записывай. Город Москва. Пишешь? Дальше. Сущевский вал, дом 15, квартира 26. Жду тебя с нитями. Почему он не совпадает с адресом, который вы указали? Где? Ну я же могу перемещаться, мне же никто не запретил. Так а зачем мне говорите, что у нас есть адрес, если у нас этого адреса нет? Да, откуда? Я предыдущей звонилке говорила, она не записала, да? Вот так работают ваши долбодятлы. То есть у вас такое отношение к людям, которые вам вас выручили в трудной ситуации, дали денег, я правильно понимаю? Финколлект, вы мне денег не давали. Мы представляем организацию на данный момент, которая вам дала деньги. Финколлект мне денег не давал. Мы от лица этой организации звоним. Чужой славе. Смотри, какие. Мы по факту звоним от лица организации, которая дала вам денег. Вот и все, ваше. Потому что в той организации нет службы взыскания. Ага, угу. Я очень рада. Только денег-то я у вас не брала, поэтому... Подождите, а за что вы рады? За что вы рады? Объясните мне, за что вы рады? Вы не слышите, что вы говорите? И не запоминаете? А звонок вы записываете, Ольга Игоревна? Конечно, обязательно записываю. Вам советую переслушать его. Да, я хорошо. Я переслушаю его одна с группой товарищей. Сейчас оплата не поступает. Не поступает. Намыливай мудя и приезжай. Ольга Игоревна, и скорее всего откроет дверь ваша мама, которая вполне возможно из моего представления, когда она поймет, кому я приехал, решит вам... Помочь. Не работает, говорю тебе, дурилка, которая не работает. Блин, она меня, например, спросит. Ой, блин, дебил. Как я могу помочь своей дочери? Какой дебил. Я готов ее пригласить в свой личный автомобиль. За своими коллегами увезти ее до ближайшего лампада. И посмотри, как она закладывает там свое золото. Серьги наверняка, которые ей от бабушки достались. Ты извращуга. Кольцо. Который ваш отец подарил на свадьбу, обручальное. Боже, какой дебил. Представляете, вы домой приезжаете, а вам мама такую новость говорит. Васин, тебя никто что не что она закрыла займ за вас. Вот херню, ты Ольга Игоревна, час времени. Все прекрасно час знают, времени пошло. Можешь доехать. Вам всего доброго, Ольга Игоревна. До свидания. На колесиках своего стула.